Часть шестая. Чтобы костюмчик сидел. Ну, начали мы с неправильных костюмов, поэтому янская история заканчивается вот таким анекдотом. Молодого прекрасного одессита мучили жуткие головные боли. С 18 лет он обошел всех врачей и провел кучу обследований, но никто не мог поставить ему диагноз. К 30 годам нервная система парня так истощилась, что организм уже перестал с этим справляться. Он ходил от одного профессора к другому, но никто не мог объяснить, что же с ним происходит, и дать какой-то внятный совет. Один из профессоров сказал ему: «Знаете, наверное, проще уже смириться. Поживите для себя, но не бегайте больше за лечением. Честно говоря, у меня очень плохой прогноз. Я не могу сказать, сколько вам осталось, но, судя по всему, немного». Молодой человек ужасно расстроился. В задумчивом состоянии он сел в трамвай и поехал, куда глаза глядят. А трамвай вдруг взял да и привез его на ту самую улицу Портных, помните, в самом начале книги. «Ну что ж», — подумал парень, — «наверное, если я попал сюда, в этом есть какой-то смысл. Раз уж мне скоро умирать, ну пусть хоть похоронят меня в чем-нибудь приличном. Никогда ничего себе не шил». И вот он такой идет по улице и вдруг видит вывеску «Потомственный портной». Заходит, его встречает такой пожилой мужчина и говорит: «О, я так и вижу, вы ко мне, вы совершенно по адресу. У меня был дед портным, отец был портным. Я 50 лет в профессии, я вас точно совершенно смогу удовлетворить по полной. Чего бы вам хотелось?» Парень отвечает: «Да я раньше, честно говоря, никогда не ходил к портным и даже не знаю, с чего начать». «Понятно, так и начнем с костюма». «Ну давайте, наверное, надо сначала мерчики снять, да?» «Молодой человек, я таки вас умоляю, зачем мне мерки? 50 лет в профессии я, отец, дед, все портные, я в этом вырос. Знаете что? Идите, вот там есть примерочная, я вам дам готовый костюмчик, который на вас, я уверяю, сядет как влитой». Парень очень удивляется, но заходит в примерочную, примеряет костюм, и действительно, костюм как влитой. Он говорит: «Потрясающе! Как вы это сделали?» «Ну, я же вам говорю, молодой человек, дед портной, отец портной, я сам 50 лет в профессии. До этого вы таки просто не жили. Хороший костюм задает качество жизни, но таки к нему нужно сейчас подобрать сорочку». «Да, но, знаете, вы тут точно не угадаете, совершенно не угадаете, какой у меня размер нестандартный». «Юноша, я вам говорю, дед портной, отец портной, я 50 лет в профессии. Ну, вот ваш размер 42,5. Что вы думаете, я не вижу? На рост 183? Как вы могли это узнать? Сорочка села идеально». Парень в восхищении: «Ну, так и я вам обещал, что качество жизни, вы начинаете по-другому себя ощущать, я думаю, да? Но таки давайте попробуем теперь обувь. Сами понимаете, к такому костюму вот та обувь, к которой вы пришли, так и просто не подходит от слова совсем. Обувь нам нужна с вами идеальная». «Ну, — говорит молодой человек, — вот тут вы точно не угадаете. Знаете, вот это ваш отец, дед». «Юноша, я вас умоляю, я про вас уже все знаю. У вас таки нестандартная обувь, потому что у вас 43,5 левая нога и 43 правая. Я прав?» «Это потрясающе! Как вы могли это узнать? Померяйте». «Ой, это идеально село, это потрясающе, ну прямо на глазах меняется качество жизни». «Молодой человек, я очень рад, что вы начинаете что-то понимать об этой жизни», — говорит портной. «Но скажу вам, как мужчина мужчине, конечно же, главное качество жизни для мужчины делает нижнее белье. Я таки случайно бросил взгляд на то, в чем вы ходите, это невозможно, поэтому вот вам просто чисто в качестве подарка от меня вот этот экземпляр, вот эти вот трусы, которые сшили в Китае из нежнейшего китайского шелка. Я вижу ваш 24-й размер, и вот я вам их выдаю». «Ага!» — закричал молодой человек. «А вот тут вы не угадали, а вот тут вы не угадали, потому что неважно ваши 50 лет профессии, а вот я с 18 лет ношу 18-й размер. Какой 24-й? 18-й? Нет, 18-й, ля-ля-ля, вот вы и не угадали». Тут портной откашливается, покрывается потом, застывает, потом говорит: «Так, минуточку, молодой человек, минуточку, подождите секундочку. Ваш размер точно 24-й, несмотря на то, что я не подглядывал. Ну вот смотрите, ну как такое может быть? А вот смотрите, вот я вам покажу трусы, видите, на номере написано 18, 18 размер. Нет, этого категорически не может быть, отвечает портной. Это уму непостижимо. Если вы с вашей комплекцией, с вашим масштабом личности будете носить трусики 18 размера, у вас яички будут вдавливаться в позвоночник, у вас будут зажаты нервные окончания, у вас будет просто нестерпимо болеть голова. Да. Так пожелаем же всем носить трусы правильного размера, адекватному масштабу собственного достоинства. Ну, то есть Яна, да? Очень люблю этот анекдот. Мы его обычно рассказываем с Максом Дранком на двоих и срываем бурные аплодисменты. Поаплодируйте мне прямо сейчас. Я как будто бы услышу это, да. Мне будет приятно. Янская история – это здесь как раз не о том, что молодой человек включился в битву, и она его очень оживила, заметьте, да? Ему очень хотелось выиграть у портного, хотя цели у него были совершенно другие. Не-не-не, не об этом. Но я рада, если вы заметили этот элемент, я рада. Значит, мы все предыдущие части слушали с вами не зря. Но янская история здесь о том, как принять свой ян в его истинном масштабе и носить белье правильного размера. Потому что, конечно же, наша общая болезнь – это не любовь к себе. Люди свой ян прячут, делают его меньше, незаметнее. Пытаются затолкать поглубже, чтобы его никто не видел. Но он все равно работает, рвется к целям, давит на нервы, вызывая порой без шуток реальные головные боли, как тот доберман начинает грызть хозяина изнутри. Потому что счастье в том, чтобы осознать свой масштаб, чтобы ставить соразмерные себе цели и общаться с равными себе людьми. Вот в этом дело, янское счастье, в этом. Это второй после спасибо, что я перестал ввязываться вне своей битвы, тип обратной связи, которая нам приходит после зеркала в течение многих лет. Спасибо за соразмерность. Я осознал свой масштаб, я почувствовал, что мне интересно, а что мне не интересно. И тогда человек вдруг находит себе более масштабные проекты. Он побеждает свой страх общаться с крутыми людьми, потому что теперь считает себя ничуть не хуже. Например, женщина наконец понимает, что ей нужны совсем другие отношения, она достойна других отношений и рассчитывает на них. А мужчина, например, вдруг осознает, что ему ни к чему эти восковые стандартные куклы, которые сопровождали его тоже на протяжении долгих лет. Люди вдруг разрешают себе быть и проявлять эмоции. То, чего они боялись, вдруг, оказывается, можно легко исправить. Но, например, если заранее подписать вещь, то не нужно потом бегать и отнимать ее у других и доказывать, что она твоя. Или, например, если просто сказать сразу «мне это не нравится», то, в общем, в большинстве случаев люди прислушиваются. Мой кот, например, Кузя личность так делает. Он очень четко показывает, где его можно гладить, а где нет. И не было, я вам скажу, еще ни одного человека, который смог бы это проигнорировать. Из тех, кто хотел с ним общаться, конечно же. Таким образом, любовь к себе – это позволить себе быть собой, а другим позволить быть другими. Когда вы позволяете себе это, вы им доверяющий Вселенной. Но одновременно вы – Ян, который идет к своим масштабным целям и не собирается становиться меньше. Ну что ж, пора и нам с вами, дорогие мои слушатели, не только подобрать трусики правильного размера, но и шить себе уже новый удобный костюм по собственным меркам. А еще лучше даже открыть таки маленькое свое ателье, в котором в любое время вы сможете изготовить любой костюм под любые жизненные обстоятельства и задачи. Интересно? Попробуем. Для этого надо будет сделать упражнение, которое называется ателье. Давайте попробуем создать такую шкалу. Для этого вам нужно выбрать какое-то место. Это может быть дома какое-то достаточно большое место, чтобы вы могли сделать 8 шагов вправо и влево от какой-то точки. Это можно сделать на улице, в парке или в переговорке. Мы с вами уже до этого сталкивались с ситуациями, когда нужно выбрать специальное пространство для упражнения, правда? Ну, вот здесь будет та же самая история. И нам надо будет создать шкалу. Можно нарисовать ее на листе обоев, например, или на бумажном скотче и наклеить ее на пол. А можно разложить листочки. А можно просто мысленно вообразить себе шкалу, где посредине есть цифра 0, а дальше влево и вправо от этой шкалы постепенно идет такая градуировка 20, 40, 60, 80, 100. Представили себе, да? Отлично. И, собственно говоря, почувствуйте, в какую сторону у вас идет шкала инь. У меня, например, и у большинства правшей она идет в левую сторону. А куда идет шкала ян? Ну, соответственно, у меня она идет в правую сторону. И тогда мы получаем такую шкалу, 0 в середине, это просто точка перехода. И дальше 20%. И дальше это, собственно, шкала мощности. Например, если что такое точка деления, да, от 0 в сторону ян на стрелочке цифра 20. Это не значит, что у меня 20% яна, а остальное все заполнено там чем-нибудь хренью. Нет. Ян здесь чистейшего качества. Помните, мы выращивали кристаллы, да? Вот это тот самый момент. Ян очень качественный, просто это 20% его мощности, как в микроволновке. Понимаете идею, да? Итак, это очень важно, что это 80% иня по мощности, и хрени здесь нет и быть не может. Если вы вдруг поймали себя в хрени, помните, что делать, да? Делайте вдох и идите в инь, или идите в ян, куда тело потянет. Но любое чистое состояние, это очень важно. Замедление, мягкий вдох, или наоборот, мгновенное определение цели, эрекция и мощный выдох в нее. И тогда мы готовы к тому, чтобы выполнять упражнение про ателье. Ну что ж, начнем с маленькой визуализации. Вот представьте себе, какого цвета ваша шкала. У меня, например, 0, желтый, который начинает медленно-медленно зеленеть в сторону инь и идет к такому более насыщенному зеленому, уходит в густо зеленый. 100% инь уже почти черный-зеленый такой. Вот у меня это так выглядит. А шкала ян становится более оранжевой и уходит в густо красный. Вот так это выглядит у меня. Но некоторые предпочитают классический черный и белый, как в классике инь-ян, где ян белый, поскольку излучатель, а инь черный, как поглотитель. Мне больше нравится градуированная система, так мозгу проще понять, что существует именно такая последовательность. Ну что ж, я предлагаю нам сейчас начать погружаться в инь. Но на практике, когда вы будете делать это, я прям прошу вас причувствоваться к своему телу, куда ему захочется в тот момент. Хорошо? Итак, вспомним какую-нибудь несложную задачу, которую нам необходимо решить. Делаем глубокий вдох и погружаемся, переходим прямо туда, да, в инь 20% мощности. Ну, что такое 20% мощности инь? Это такое состояние, когда я здесь, я вполне себе во внимании, но между говорить и слушать я больше слушаю и воспринимаю. Можно стоять, но с улыбкой принимать происходящее вокруг. Просто послушайте себя, ощутите плотность воздуха, запахи, звуки. Поглотите их, они для вас. Получилось? И посмотрите из этого состояния на свою задачу. Когда вы в 20% ине, такой 20% раствор ине, какое решение приходит на ум? Может быть, это будет что-то вроде послушать совет опытного человека. Хорошее решение, кстати. Шагаем дальше в 40% мощности инь, да? Перемещаемся влево. Что такое 40% мощности инь? Вспоминайте наше упражнение. Это когда можно расслабиться, когда хочется сесть и облокотиться на что-то, когда начинается состояние, похожее на водоросли, да, немножко покачиваешься. Я лично в таком состоянии могу в обнимку с детьми смотреть фильмы типа «Человек-паук», например, или «Трансформеры». Но вообще я не люблю такие фильмы, но это не важно. Потому что в этот момент, когда я в 40% растворе ине, дети рядом, мы все вместе. Красивая картинка, нам кайфово. Все заходит как подарки Вселенной в 40% ине. Просто поймайте это удовольствие, увидьте, все вокруг — это для вас. Абсолютно все. Вам не надо ничего решать. Вот он, 40% мощный инь. Ну и посмотрите теперь на свою задачу. Какое решение приходит сейчас? Например, может быть, вариант для 40% мощности инь. Ой, а может, и не надо решать эту задачу вообще? Ну, может, она как-то сама решится. Или а вдруг у меня уже есть все то, что мне нужно, а это вообще непонятно откуда взялось. Идем дальше? Ну, точнее, не идем, а переползаем или перетекаем. Это же инь все-таки. Потому что в 60% мощности инь. Да-да. Можно это сделать. Я уже совсем растекаюсь, расслабляюсь. Я бы даже могу устроиться в поезде на полке или в кресле, или на полу. Вообще неважно. Не хочется сидеть, а прям тянет потихоньку прилечь. А еще нос, знаете, ловит вот эти вкусные ароматы. И все вокруг приятно трогать. Такое мягкое. Мы же помните, как делали твердые предметы мягкими? Вот. Начинаешь свои руки поглаживать, да? И что вы мне скажете? Такое состояние тоже может дать какое-то решение? А то. Ну, например, такое. Мир гораздо больше меня. И наверняка там найдется решение. А я сейчас ничего не хочу делать. Я хочу в инь заряжать мои батарейки. И иногда это тоже замечательно. Не решать сейчас. Отложить. Тем более народная мудрость нас поддерживает, говоря, утро вечера мудр инее. Мудренее инь-то. Ну ладно, я знаю, что это не по-русски, ну и что? А вот 80% инь — это уже точно чистая горизонталь и играть в кота. Или просто кот. Помните, коты, они же жидкость. Они заполняют любое пространство. И коты умеют как-то так втекать под руки, что мы не понимаем, когда это мы начали его гладить. Собаки, кстати, тоже так умеют. Люди в таком состоянии тоже так умеют. Бац, и он вдруг лежит у тебя на коленях, хотя вроде ничего не предвещало. Вроде как-то само случилось естественным образом. И говорит, хочу быть маленьким, хотя ему 18 лет, деточка. В таком состоянии решение задач зачастую сводится к очень простой формуле. Вселенная сама за меня все решит. Она лучше знает, и я полностью доверяюсь ее решению. Вот как она скажет, так и будет. Главное — не сопротивляться. И сдвигаясь дальше, в 100% инь, конечно, мы не пойдем, потому что это глубокий сон. Никаких решений в таком состоянии мы принять не можем. Их там нет и быть не может. Но, тем не менее, если вы хотите уснуть, например, то это очень вам может пригодиться. Если пользоваться этой линейкой, можно научиться легко переводить себя в инь, даже приближаться сознанием к 90 с лишним процентов инь. Но это очень важно делать именно постепенно, наращивая градиент. Не получится перескочить через деление. Надо медленно к этому идти. А потом также медленно возвращаться. Начинаем потихонечку, медленно, постепенно подниматься. По пути можно еще раз посмотреть на те варианты решений, на те новые костюмы, которые мы сшили с вами в состоянии инь. 90%. Восемьдесят процентов. 60%. 40%. 20%. Ноль. Мозги трезвые. Взгляд ясный. Прекрасно. Количество решений есть. Возможно, даже какие-то из них вам нравятся. Но это еще не все. Потому что теперь аналогично мы идем куда? Правильно. В ян. 20% мощности ян сделайте шаг в ту сторону. Это когда вы стоите на месте, но уже начинаете смотреть по сторонам. Уже какая-то вибрация внутри начинается, вы ищете цель, или она вас зовет, и вы определяете к ней путь. Вы полны сил и натягиваете тетиву, или у вас возникает своего рода эрекция яна. А? Да, заметили? Какое решение вашей задачи приходит из этого состояния? А? Какое? Да-да, вы наблюдаете. Двигаемся дальше. 40% мощности ян. Вы уже не можете просто стоять. Уже надо действовать, надо что-то делать. Уже установлен контакт с целью. Это довольно рискованное, я бы даже сказала, это дурацкое состояние, потому что 40% мощности ян — это когда ян просто бросается на битву, потому что у него уже есть потенциал, но он еще не сфокусирован. Его все вокруг может раздражать. 40% мощности Ян иногда, это, знаете, подростковый возраст такой. Чего ты так смотришь на меня? Я тебе что сказала? Делать упражнения. А ты что делаешь сейчас? Ну-ка, ты что сейчас делаешь? Я говорю, упражнения делаем. Вот примерно так это происходит. Извините, это, ну, я должна была это вам показать. Так вот, это очень опасное состояние с точки зрения Янской битвы, потому что из 40% мощности Ян очень легко ввязаться на пустом месте просто. Это просто способно принять вызов от любого. Какое решение отсюда приходит? Иногда, кстати, очень хорошее. Иногда битва нужна, напоминаю. Но долго мы здесь не будем зависать. Пойдем в 60% мощности Яна, хорошо? Потому что в 60% мощности Яна подростковость мгновенно проходит. И вы снова явно видите цель, фокусируйтесь, ощущаете собственную мощь и спокойно к ней идете. Вижу цель, не вижу препятствий. Помните? Вот это оно. Спокойно и радостно. Ну, какие решения из этого состояния подгружаются? Наверняка подгружаются. И тогда пойдем в 80% мощности Яна. А 80% мощности Яна — это когда вы одним взглядом способны охранять границы. Ну, потому что на лице у вас написано прям бегущей строкой: «Это мое». Вы ни на кого не нападаете, но четко осознаете, что есть что и кто есть кто. Ну и остальные тоже сразу понимают, видят ваше место в иерархии и принимают это. И как вы подойдете к задаче из этого состояния? 100% мощности Яна, как вы понимаете, наверное, никогда не бывает. Но можно поймать это почти. Это дают ощутить иногда некоторые медитации, особенно на природе. И когда ты в какой-то момент вдруг ощущаешь себя огромной скалой или древним замком, и ты вдруг понимаешь, что ты атлант, который держит небо, и ты оптоволоконный проводник. И находясь здесь, на службе в небесной канцелярии, на службе Вселенной, ты проводник и курьер, через который происходят события. И вообще-то тебя никто не спрашивает, ты на службе. Но именно потому, что ты такой большой и мощный, и на тебя можно положиться, и тебе можно доверять. И из этого состояния миссии тоже есть решение наверняка. А потом ты возвращаешься и говоришь: я лидер команды, нам туда. И никто не подвергает почему-то сомнению, правда? Потому что уже на 80% Ян это становится ощутимо и понятно. Медленно возвращаемся в исходную точку, следя за ощущениями в теле, конечно же, и оценивая вновь появляющиеся на этом пути решения. На 60% вы действуете. На 40 опять это деятельное дурацкое состояние, когда тянет качать права, и надо найти себе какое-то применение. Ну, а на 20% Ян просто живая активность. И снова точка ноль. Ну как, прошлись? Теперь у вас есть эта линейка, и ее можно ко всему прикладывать и применять. Как? Ну, мне кажется, вы догадались уже как. Ну что, вы большие уже мальчики и девочки. Отныне в любой ситуации у вас имеется минимум 8 и максимум 16 вариантов ответа на любой вопрос. Возникает вопрос: прошелся по линеечке ногами или пальцами нарисовал ее на столе. Прочувствовал эти состояния, выбрал те, которые подходят. А те, которые не подходят, не выбрал. Вот и все. И с этого момента у вас не один кривой костюм на все случаи жизни. А теперь вы сами выбираете, во что вам одеваться. Что вам правда нравится, что вам по-настоящему удобно, где то самое качество жизни. Вот! И вот это и есть любовь к себе. Вот это яркий пример. Ну ладно, это слишком общий, сейчас вы мне скажете. А где пример конкретный? Сейчас расскажу. Этот пример был актуален какое-то количество лет назад. Я его тогда очень подробно на тренинге записала. Сейчас уже многое изменилось. Но, тем не менее, все равно с удовольствием вам его расскажу. Вот, например, меня как маму очень мучило, что мой сын двоечник. Меня как маму это прям напрягало, это прям была проблема. Мы вечно с ним находились в каких-то выяснениях отношений, то с ним, то со школой, то еще с чем-то. И, в общем, это довольно много ресурса на себя утягивало. Если пойти в Ян, Давайте попробуем порешать эту задачку со мной вместе. Вот я иду в 20% мощности Ян. Ну что это, начать кричать, угрожать? Да что это такое, Вова, опять? Да что это такое, опять у тебя двойка? Да, на 40% мощности Ян. Конечно, нужно развязать войну. Наказывать сына за двойки, забегать в комнату с криком: «Ага, я вижу, ты опять играешь в игру, а не уроки делаешь! А вот смотри, а вот это что у тебя такое стоит? А ты сделал только 4 упражнения, вам задали 8!» Да? Ну, естественно. На 60% мощности Яна мне уже не хочется так делать. Мне хочется говорить: «Так, что вообще происходит? Давай разбираться. Давай определим цель. Ну, выберем какой-то способ мотивации. Не знаю, 100 рублей за пятерку тебя устроит? Что тебя замотивирует? Давай разбираться, давай думайте, что ты хочешь вообще?» На 80% Яны я скажу: «Это мой ребенок». И я вдруг понимаю, что я ничего не хочу с этим делать, потому что у меня много других задач. И сын одна из них, но далеко не единственная. И, возможно, он как-то может справиться с этой историей сам. И мне, правда, не так важно, как выясняется, к моему большому удивлению, на 80% мощности Яна, что, правда, мне не важно, какие оценки у него. Ого! А на 100% мощности Яна, почти 100, там вообще отсутствуют человеческие отношения. И я просто вижу всю эту картину, и где-то там маленькая точка, которая называется школа. Вот. И я смотрю на все варианты, и мне нравится, как звучит то, что приходит из состояния Ян 60% мощности, когда я вменяемо, разумно объясняю, что будет в том или ином случае. Угу. Запишу это решение себе. Возвращаюсь 180, 60, 40, 20, 0. Ну что, пойдем в инь решение поищем? Да-да-да, нельзя игнорировать иньские решения. Это тоже очень важная часть. Я понимаю, что нас растили иначе, но мы же помним, что это вдох и выдох. Ну, пойдем, интересно же. 20% мощности инь. Эх, жалко, конечно. Но он же мой. Люблю засранцев. Двоечник. Ну что ж, ну люблю, вот что делать-то. 40% мощности инь. Я говорю: ой, господи, какая разница, а? Ну, правда, вот все живы, здоровы, да и слава богу, мальчик не болеет, довольный жизнью, да и ладно. На 60% мощности я подумаю: слушайте, сделайте сами с этим что-нибудь, а? Ну, я не знаю что, но сделайте сами, меня не трогайте, я пойду отдохну. А на 80% мощности я скажу: дорогая Вселенная, а придумай какой-нибудь, пожалуйста, вариант, чтобы мне вообще ничего не пришлось делать. Такое, до которого я даже сама бы никогда бы не додумалась. Ну, пусть найдется какая-нибудь такая школа, где ему понравится учиться, или какое-то такое направление. Ну, пусть вот каким-то волшебным образом ему захочется. Ну, можно. И иду спать. Смотрю, какие варианты мне нравятся. Ну, а теперь реальная история, которая случилась после того, как я, вот именно так, как сейчас вам рассказала, отработала эту задачку на зеркале. Когда я отрабатывала на тренинге как тренер, ну, мы же играющие тренеры, чего бы не воспользоваться, мне очень понравилось решение: дорогая Вселенная, не хочу ничего решать, придумай какой-нибудь прекрасный вариант, а? Ну, я прям даже посмеялась над этим, ну, надо же, вот действительно, какая свежая мысль. А дальше произошло самое интересное. За 2 недели случайно, вообще случайно, абсолютно случайно, нашлась прекрасная частная школа, куда сын ходил с удовольствием и радостью. Там его никто не заставлял, и он нормально учился. И школа реально сама случайно нашлась, правда. Мне, правда, такое решение не пришлось бы в голову. Сейчас расскажу, как. Я ехала снимать зал, чтобы отпраздновать свой день рождения. Мы с хозяином этого лофта разговорились, и он сказал, что сюда часто ходят ученики школы, которые вот там напротив, в соседнем подъезде. Я удивилась, как может быть школа в соседнем подъезде? Это же такой жилой дом. А оказалось, что это маленькая частная школа, и они действительно снимают там помещения, и все такие творческие, и там очень здорово, и такая здоровая атмосфера. Ну и все. И через неделю мой сын уже там учился. Ничего не предвещало, что такое решение найдется. Я, правда, ничего для этого не делала, кроме того, что подумала о нем в иньском состоянии и приняла его как свое. И вот так можно решать самые разные задачи. Как именно? Ну, пойти в парк, расстелить на траве коврик, представить на нем шкалу, или нарисовать ее на асфальте мелом, или нарисовать ее на листочке шариковой ручкой или фломастерами. Люди вообще иногда собирают себе прям плейлисты под разные состояния. Ян 40, Ян 60, Инь 80. И радуются, что замечательно засыпают, например. Легко и плавно переходят в Инь и все. Или, например, очень легко просыпаются, когда у них плейлист разгоняется Ян 20, Ян 40, Ян 60. Ху-ху! Ведь чтобы жить и радоваться, есть очень простой рецепт из двух ингредиентов. Записывайте. Надо, во-первых, жить, во-вторых, радоваться. Вот такие ингредиенты. Собственно, вся эта история про любовь к себе, она и заключается в том, чтобы быть божественной незабудкой с одной стороны, но реализовать данный вам потенциал с другой. Помните историю, да, с которой все начиналось? Там был вопрос, а почему вы живете в кухне? Так вот, теперь мы с вами обнаружили внутри себя шикарные элитные апартаменты, жизнь в которых можно свободно и легко, ни в чем себе не отказывая, и во всю мощь. Круглый год. Та-дам! Я считаю, это стоит отпраздновать. Придумайте как.